Иногда, прихватив с собой Хисаши, он сбегал от меня и Миямото, что жутко бесило и даже доводило меня до слез. Догнать мальчишек я никак не могла, слишком уж короткие ноги и слабые легкие у меня были. Рэй бегала за ними тоже, но неизменно отставала и она. Правда, выносливость у нее была заметно больше моей, и преследование с ее стороны длилось дольше. Ох, как же я бесилась от этого, закатывая дома истерики и отказываясь было идти гулять с ними снова, запиралась у себя в комнате. Но через некоторое время ноги снова приносили меня на улицу, и все повторялось снова. Пока мне не стукнуло 13, или все же 12, впрочем, уже не важно. Я давно заметила, как Рэй смотрит на Такаши, и сама не заметила, как у меня появился такой же щенячий взгляд. Но все же заметила, и это так напугало меня, что я запретила себе быть такой же, как и она. Рэй бегала за ним до самой старшей школы, я же пыталась быть другом, иногда становясь то ближе, то дальше, но так и не став ни лучшим другом, ни подругой. А он даже не заметил, как я стала превращаться в девушку. Впрочем, не заметил не только, что я изменилась, но и Рэй тоже. Я слышала, что Рэй клялась с ним на мизинцах в вечной любви, что когда они вырастут, они обязательно поженятся, и завидовала, завидовала, завидовала, дура, дура, вот ведь дура. А потом, она поступила в старшую школу. Мы же продолжали ходить в среднюю, и наше общение сократилось до минимума. Позже поступили и мы. До сих пор не понимаю, как Такаши смог получить проходной балл, с его-то знаниями. Когда мы сдавали экзамены и готовились перейти на второй год, с Миямото начало что-то происходить. Он продолжал общаться с ней весь год, как с другом детства. Она пыталась сократить эту пропасть. Я тоже была влюблена, хотя и пыталась держать дистанцию, а он игнорировал меня в лучшем случае. И, наверное, так бы продолжалось бы до самого университета и сошло на нет. Мы совершенно внезапно стали одноклассниками. Рэй некоторое время была подавлена, но потихоньку оттаяла. А Хисаши постоянно был рядом с ней. Ума не приложу, насколько мальчишки могут быть слепыми. Конечно, немного позже до меня дошли слухи о том, что именно случилось, но помочь я ей была не в силах. Да и поддержка ей была нужна от другого человека. Такаши заметил изменения в поведении Рэй далеко не сразу. Сильно не сразу, а когда понял, что произошло, она уже была с Хисаши. И из веселого приятеля он превратился в вечно хандрящего меланхолика. Что было пугающим изменением, надо признать. Я пыталась достучаться до него, поговорить с ним, но как он не замечал Рэй до этого, он также продолжал не замечать и меня. В отличие от Хирана Коты, который попытался подкатить ко мне несколько раз, но он был хотя бы забавным. А я была все так же безнадежно влюблена в него. Чувствовала раздражение, отчаяние и злость. Этот придурок так зациклился на своих переживаниях, что упустил меня, хм, ну и по делам. Он в очередной раз покинул классную комнату, прогуливая урок, а я в очередной раз отпросилась с урока, пытаясь обратить его внимание на себя, безнадежная попытка, если не считать того, что он пялился в вырез моей школьной формы, но даже это было бесполезно. Ух, как же бесит. Возвращаясь назад, я побрызгала в туалете для девочек водой в лицо, застегнула обратно верхнюю пуговичку. Слушать советы старшеклассниц? Нет уж, увольте. Я едва успела сесть за парту, когда он ворвался в класс с безумно вытаращенными глазами и решительным шагом направился к ней. Возвращаясь назад, к началу своих мыслей. Я была влюблена в Такаши целых 4 года, но в тот день все изменилось. Тот день, когда люди стали обращаться массово в зомби, мы называем вспышкой заражения или просто вспышкой. Кровь и страх — вот чем был наполнен первый день. Но я выжила, а моя любовь к Такаши нет. Она погибла в тот день, когда он пришел за ней, даже не вспомнив обо мне. Хотя еще и 10 минут не прошло с конца нашего разговора с ним. Он увел ее и оставил меня предоставленной самой судьбе. И судьба сыграла интересную шутку со мной и с тем, что произошло дальше. Меньше чем за 3 недели я влюбилась в совершенно другого человека. Абсолютно другого. Он оказался наглым, хитрым и умным, а еще каким-то образом заботливым и добрым. Японцы обычно держат дистанцию, дождаться комплимента, то еще событие. Обычно меня нахваливали за мой интеллект, за таланты в учебе, и я, естественно, гордилась этим, и прикладывала множество усилий, чтобы стать лучше. Он тоже хвалил меня за ум, но в его похвале слышалась и добрая насмешка, подколка, как он говорит. Он с легкостью нарушал личное пространство, как мое, так и Бусуджимы. Это вызывало как смущение и тревогу, так и раздражала, особенно когда я замечала его переглядывающимся с ней. Она даже спала у него на руках, но все же я шла за ним, испытывая сомнения и множество страхов. При каждом удобном случае мы разговаривали. Иногда разговоры смущали и даже немного возмущали. Он был уверен, что это может сработать, полигамные отношения. Ха, соглашаться на них вот так, так легко я не могла. Я наблюдала за его поведением, видела, насколько близки они стали с Бусуджима, и в то же время она держала дистанцию от него, и словно давала ему шанс сблизиться со мной, наблюдала за развитием наших отношений. Ее глаза сверкали время от времени от ревности, невозмутимая она часто смущалась под его взглядами, и мое сердечко стучало в страхе. И это затянулось на долгие и стремительно пролетевшие 2 недели. Я размышляла обо всем самостоятельно, не решаясь рассказать о своих чувствах маме. Отец дал мне понять, что не будет рад, если я выберу его. И если уж кого и выбрать, то хотя бы японца. Олег решил устроить пару выходных дней тогда, проводя расследование о вспышке. Я помогала, расспросив отца и маму о Шинахаре и Миядзаки. Но вскрывшиеся обстоятельства о том, что отец может выдать меня замуж за Мацуда, это всколыхнуло мое сердце. Если он подумает, что я использовала его, вдруг он от меня откажется. Отец отправился принять душ. Сразу после того, как рассказал мне о выгодном с его точки зрения предложении от Мацуда. И что если такое предложение поступит, то возможно ему стоило бы согласиться, это заставило меня поговорить с единственным человеком, кому я доверяла безоговорочно. Мы остались мамой в маленькой комнате, конторке управляющего горным лагерем, вдвоем. Заметив мои переживания, она положила мне руку на плечо, но сама не торопила меня, давая время собраться. «Я не знаю, как поступить правильно», — сказала я ей, наконец собравшись с мыслями. «Я люблю одного человека, он мне ужасно нравится, но он планирует полигамные отношения. Я так понимаю, это тот самый парень», — усмехнулась она, вздохнув и подтолкнув меня к стулу. «Да, Олег», — кивнула я, вздыхая и садясь. Не находя места рукам, я обхватила себя за плечи. «Я так и поняла», — согласилась она, снова вздыхая и садясь напротив меня. «Я понимаю, что поддержка армии для моего отца много значит, а то, что я получу от него, не сильно поможет семье в долгосрочной перспективе», — тихо прошептала я. «Он уйдет из этого мира через 1/2 года и...» «Ты хочешь пойти с ним?» — просто спросила мама, заглядывая мне в глаза. «Или ты боишься, что такие отношения долго не продлятся? Я не знаю, я не понимаю, надолго ли я нужна ему, он и сам находится в неустойчивом положении», — пожала я плечами и, положив руки на стол, спросила прямо: «Должна ли я выбрать семью вместо своего эгоизма?» «Хм», — мама протянула руки через стол и взяла мои ладони в свои. «То, что ты выберешь, пожертвовать своей личной жизнью в пользу семьи, не гарантирует того, что твой отец сможет переиграть Шида, Куда и прочих, что непременно появятся и будут появляться вновь и вновь». Мама замолчала, подбирая слова. Я же наслаждалась теплом ее рук, чувствуя спокойствие и защищенность. Она задумчиво погладила мои пальцы, продолжив наконец: «Он ведь не возьмет тебя в рабство, так, Олег?» «Я имею в виду», — наконец произнесла она, — «это некомфортный путь в отношениях, но сейчас женщин больше, чем мужчин, и есть немаленькая вероятность, что такой род отношений на некоторое время станет нормальным, и даже выбрав мужа японца, ты от них не убережешься». «А насчет же эгоизма», — качнув головой, продолжила она, — «его способности явно находятся за гранью возможностей обычного человека, на твоем месте я бы рискнула выбрать его, так же как выбрала когда-то твоего отца. Тогда он еще не был настолько самоуверен, но он был целеустремлен и знал, чего хочет. А еще ему нужна была надежная опора и поддержка. У меня были варианты получше, чтобы ты понимала, если говорить только с финансовой точки зрения, были мужчины и побогаче, что обратили на меня свое внимание. А любовь, а это и была главная причина, я полюбила твоего отца и должна была выбирать, строить карьеру, а она у меня шла весьма неплохо, или стать его женой. Мне пришлось сосредоточиться на делах семьи Такаги и покинуть Америку. Я свой выбор сделала». Она мягко улыбнулась. «Тебе нужно сделать свой, рискнуть или остаться здесь, но это твоя жизнь, я поддержу твой выбор как мать, а также сдержу его амбиции в твою сторону. Мы живем не в средневековье, у тебя есть право выбора, реализуй его». «Сомнительное какое-то право», — хмыкнула я, улыбнувшись и кивнув. «Или-или, а может, я хочу чего-то другого?» «Ты знаешь ответ, хотеть ты можешь что угодно, но получишь только то, чего можешь добиться или получить». Мама широко улыбнулась, сверкнув идеальными зубами. И вот после того разговора я решилась окончательно. Да, решение, принятое под давлением, редко можно называть свободным, а угроза оказаться с человеком, к которому я отношусь в лучшем случае безразлично, это и есть давление. Но я рискнула. В тот же вечер он встретился со мной. Я так и не решилась сразу ему рассказать о том, что отец имеет на меня другие планы, пока мама не поговорит с ним. Уверенность в том, что мама меня поддержит, успокаивала, но страх был сильнее. Он начал разговор первым, спросив меня о чувствах к Такаши. Он прощупывал почву, подбираясь ко мне все ближе, все крепче сжимая мое сердце в своих когтистых лапах. Настоящий хищник преследует свою жертву до конца. И в тот же вечер, уже в сумерках, я с ним впервые поцеловалась. Я думала, мое сердце выскочит из груди, а от смущения хотелось провалиться сквозь землю. Это был мой первый поцелуй, а его рука, схватившая меня за голову, казалась горячей и даже обжигающей. Голова кружилась, в животе вспорхнула стая бабочек, откуда они там вообще взялись, в голове смешавшиеся в кучу мысли. Ему понравилось, а мне да. Нас кто-то видел? Стыдно. Если он поймет, что это был мой первый поцелуй, он посмеется надо мной, а хорошо бы поцеловал еще раз. Ох, как же стыдно-то. Асаика целуется лучше, а я... Я испуганно отшатнулась от него, закрыв лицо ладонями. Мой голос неожиданно для меня стал детским и писклявым. Мы же на улице, на виду у всех. Оглянись, уже сумерки, нас даже не увидели, улыбаясь, заявил он, сверкая глазами, а я даже оглянуться не могла. Настолько боялась, что на нас кто-то смотрит. Проклятое смущение заставляло трепетать сердце еще сильнее. «Нет, на людях не надо», — твердо произнесла я, с трудом ворочая языком. Хотелось еще, но смущение в этот раз победило. Уговорила, он, наклонившись, чмокнул меня в щеку. «Знаешь, несмотря на то, что тайны я не узнал, узнал самое главное». «Это что же?» Убрав руки от лица, я сощурилась, пытаясь разглядеть мимику на его лице. «Что я тебе нравлюсь?» Ответил он самодовольно. «Дурак!» Взорвалась я, из моих ушей вот-вот должен был повалить пар, я словно паровая машина должна была вот-вот взорваться, если не начну двигаться. Слетев с капота Хамви, на котором мы разговаривали, я попыталась сделать единственное доступное сейчас моему мозгу действие – бежать без оглядки. Наглый хищник. Вот только бежать было уже поздно. Мой выкрик еще не затих в воздухе, как прямо перед моим носом, не дав мне сделать и шагу, появился механик с разводным ключом в руках. Я узнала нашего семейного мастера, и от его появления мои ноги прилипли к земле. «Госпожа Сэя, если он вас без разрешения поцеловал, мы его проучим», — заявил он, усмехаясь редкими зубами. Спасая их, я поспешно выпалила, ни в коей мере не соображая. «Да, то есть нет, я сама разберусь, никто не увидел». Я повернулась к нему. Увидев посерьезневшее лицо, он легко спрыгнул вниз, принялся собирать одеяло, расстеленное на капоте, и произнес уверенно: «Вы лучше трейлеры пока проверьте, заправку и все остальное. На завтра рейд за продовольствием планировать пойдем, прямо сейчас». «А как, давно пора?» — обрадованно кивнул механик, мгновенно потеряв интерес к защите моей чести и послушно потопав к стоянке машин. Я проглотила тысячу слов, что вертелось у меня на языке. К счастью, моя голова хоть и пылала как солнечный шар, надеюсь, в сумерках он этого не заметит, выдавила из себя единственное, что смогла членораздельно произнести. «На завтра, ага, тянуть не стоит, проведем разведку и сразу же спланируем операцию на месте», — взяв меня под локоть, ответил он. «Если начнутся пересуды, готов взять на себя ответственность», — уточнила я, пытаясь успокоить все еще колотящееся сердце. «Хорошо, но и ты не сбегай от меня, а обещая хотя бы выслушать», — хмыкнул он. «Договорились», — буркнула я, стреляя в него взглядом. Он выглядел расслабленным и даже немного счастливым. Значит, как минимум поцелуй был не так уж и плох. Я старалась держать лицо непроницаемым, но редкие прохожие, попадающиеся нам на пути к дому, заставляли меня прятать взгляд. На следующий вечер я рассказала ему все, и тогда же он сказал, что влюблен в меня, также объяснив разницу между понятием «влюблен» и «люблю». И хотя голова идет кругом, я поняла, что страхи есть не только у меня, но и у него. Влюбленность – это не конец отношений, а только начало. Влюбленность, по его мнению, это желание физической и эмоциональной близости. Любовь – осознание недостатков и их принятие, а также признание достоинств. Он страшный зануда и, скорее всего, еще и ловелас. Он не стал задавать мне вопрос прямо, но этого было и не нужно. Влюблена ли я? Определенно, да. Люблю ли я его? Второй случай, который поставил точку и прекратил мои сомнения, произошел сразу после освобождения деревни Фудай от мертвецов. Я много разговаривала с мамой об отношениях и вообще. Пыталась уложить в своей голове, что буду не единственной его женщиной. Мы медленно, шаг за шагом узнавали друг друга. После зачистки деревни, мы выбрали дом, и его комната оказалась рядом с моей. Не думаю, что он спланировал все именно так специально, но я была рада этому. Правда, рядом также расположилась Рэй и Хисаши, а в другом конце дома Рика и Шизука. Но все же, он спал через стенку от меня. Вечером, вернувшись от родителей, обнаружила, что дом практически пуст. Ребята разбежались кто куда. Лишь Алина и Сойка отдыхали после тренировки. В столовой, накрытая полотенцем, стоит кастрюля с супом, еще горячая. Призванные девушки сказали, что хозяин господин тренируется. Гадать не пришлось, Саика использовала сарай за домом в качестве тренировочного зала. Туда я и направилась, решив с ним поговорить. Свет в деревне еще не наладили, электрики как раз возились с уличным освещением. Для безопасности оно было наиболее важным. В сумерках разглядеть внутри сарая что-то было сложно. Но их темные силуэты и странная тишина внутри заставили сердце сжаться. Она сидела на нем в недвусмысленной позе, склонив свое лицо к его лицу. Ее руки прижимали его руки, а бедра находились на его бедрах. Сердце сдавило от обиды и ревности, глаза застлала пелена из слез. Развернувшись, я рванула прочь, в свою комнату. Ноги несли меня с такой скоростью, что я даже не заметила, как влетела внутрь дома и поднялась на второй этаж. Подавив истерику, попыталась собраться с мыслями. Ноги носили меня некоторое время кругами по всей комнате. Я совершенно механистически разделась, на мгновение остановившись, и снова совершила еще парочку кругов, одела ночнушку, не снимая нижнего белья. Нестись к матери и жаловаться на увиденное, буквально только что заверив ее, что решилась окончательно, было стыдно. Схватив стул, я уселась посередине комнаты, скинув сандалики с ног и прижав колени к груди. Хотелось разреветься, но я запрещала себе это делать, я же знала, что именно так и будет. Но он ведь обещал, что я буду его первой обманщикой. Резкий стук в дверь выбил все мысли из головы. Примчался сразу же, не особо и спешил. А я тут сижу как дура и реву. Ни слезинки моей не увидит, буду я еще по-наглому и... Дверь скрипнула едва слышно, тихие шаги раздались в комнате. Я упорно не поворачивала головы, боясь встретиться с ним глазами, глядя в темнеющее небо. Боялась, что пройдет это чувство и придет ненависть и раздражение. Просто боялась того, что услышу, как он скажет какую-нибудь гадость. Его тень нависла надо мной. Я испуганно вскрикнула, когда он похватил меня руками под колени и спину. Несет меня на руках как принцессу. Сердце пропустило удар, когда он, повернувшись, направился к кровати, сел на нее, и я внезапно оказалась у него на руках. «И что, тебе мало?» От сдерживаемых слез мой голос прозвучал глухо и немного сдавленно. «Он что, решил теперь заняться мною? Ревнуешь?» «Да, и мне не нравится», — ответила прямо. Я хотела вскочить, но у него на коленях так тепло, что я, подавив предательскую дрожь, даже не вырывалась. Было интересно, станет ли он оправдываться. «Знаю», — ответил он спокойно. Он отпустил мои ноги и перехватил за талию, прижимая меня к себе сильными руками. «Но, как я уже сказал, у нас с ней пока ничего не было, и первой будешь ты». «Какой ты решительный», — пробормотала я, сжимая губы. Мое сердце, тихонько отмирая, забилось, сдавливающие его тиски перестали давить, хоть бы он не врал. Но страх никуда не девался. «Сэ, что случилось?» — спросил он. «Ничего», — спокойно ответила я, стараясь контролировать голос и добавить в него холода. «Просто когда я пришла и нашла вас, она тебя оседлала, и ее губы касались твоих». Он отодвинулся спиной до самой стены, крепко прижимая меня к себе. Откинул голову назад, прижав ее затылком к стене. От него волнами шло тепло. Я хотела прижать голову к его груди, закрыть глаза, но страх все еще бродил рядом. Старательно глядя в окно, я не отводила от неба взгляд. «Сэ, ты подумала?» Он не ответил на мой вопрос прямо, а словно подталкивая меня говорить, зашел, как он любит это делать, издалека. «Да, я, думала, я боюсь, и не понимаю», — честно отозвалась я. «Угу», а все казалось таким простым. «Да», — тихо ответил он. «Вначале, когда только призналась, да, ты думала о том, кто я». Его вопрос был неожиданным, словно он сам сомневался в ответе на него. «Намекаешь, что ты не человек», — наконец сказала я, изо всех пытаясь поспеть за его мыслью и удерживая взгляд на окне. Не глядеть на Олега было тяжело. «Не совсем про это. У тебя есть родители, друзья. У тебя тоже есть друзья, перебила я его, и родители. Нет, больше нет, пожав плечами он уставился в стену прямо поверх моей головы, в его голосе послышалось одиночество. Я в этом мире, несколько дней, если прямо, то 3 недели. У меня нет родителей, я не рождался, я новый человек, созданный из воспоминаний человека, который умер. Я уставилась на него, резко повернув голову, спохватившись, закрыла распахнувшийся на мгновение рот. О том, что он в самом деле один, в чужом мире, с чужими людьми и культурой, только сейчас меня настигло понимание, что ему не так уж и сладко. Резко отвернувшись, я уставилась в окно снова, а сердце снова предательски пропустило удар. Нельзя на него смотреть, он просто на жалость давит. Пыталась урезонить меня мое эго, но я уже не слушала его. И какая у меня цель? Ради чего я живу? Я живу, чтобы не умереть самому и чтобы выжили вы. Такая у меня глобальная цель, воодушевляющая. Но ведь не просто так, тихо возразила я, вздрогнув от его слов, пытаясь найти слова. Ты ведь дальше отправишься, куда-то, точно, куда-то. Знаешь, я как пуля, которую выстрелили из ниоткуда и которая улетит в никуда. Человек без прошлого и зыбким, неизвестным будущим. Сейчас много таких, вздохнула я, усмехнувшись про себя, какой же хитрый хищник. Не драматизируй. Ага, только у меня есть кое-что, что я могу дать, кивнул он. Я могу стать не пулей, летающей неизвестно куда, а звездой или планетой, вокруг которой будут вращаться другие планеты. Сложновато завернул, не выдержав, я уставилась в его глаза, хихикая. Нет, каков наглец, и почему я в него влюбилась, и ведь он в самом деле может. Ты же поняла, он провел по моей щеке тыльной стороной ладони, его запах проникал в мой нос, теплое прикосновение кружило голову, а я уже сдалась, такая вот дура. Я хочу, чтобы ты была в моей орбите, а не осталась позади, когда я улечу дальше. Это мой единственный шанс обрасти смыслом, чтобы жить. А разве путешествия того не стоят? Спросила я, делая попытки сопротивления хотя бы словами, с интересом ожидая, что он ответит. А что мне с того, если мне некому будет рассказать? Хитрец, покачала я головой, самое смешное и великолепное, он ведь и в самом деле может быть таким. Ты настоящий хищник. Я хочу попробовать. Он снова дернул плечами, заглядывая в глубину моих глаз. Я же не могла отвести взгляда от его темных и глубоких, словно ночь. Но мне не интересно жить только ради себя, мелко как-то. А чтобы изменять целые миры, я еще не дорос и не знаю, дорасту ли, но раз я могу утащить кого-то с собой, то хотя бы так. Я поняла, кивнула я, он не хочет быть одиноким, а раз ему придется путешествовать по мирам и становиться сильнее, ему придется брать себе и других женщин тоже. Вот только в самом ли деле я так уж нужна, ведь наверняка он найдет кого-то умнее и полезнее. Только ты не сказал, зачем я тебе нужна, просто потому что нравлюсь. Ты довольно объективно оценила себя в мире до апокалипсиса, и довольно скромно в мире после, усмехнулся он, спокойно выложив все как есть. И не сказать, что это было много, но и не могу сказать, что мне было мало. Ты умная девушка, ты способна помочь мне думать, не недооценивай этого. Понятно, я решила поверить. Я решила пойти за ним и будь что будет. Протянув руку, я дотронулась ладонью до его лица, чувствуя, как мои щеки начинают пылать. «Ты так и не сказал, что у вас сейчас было с Саика. Она меня заборола», — проворчал он, внезапно покраснев. Он стыдится, что проиграл, но все равно признался. «Что?» — рассмеявшись, переспросила я, ткнувшись в него головой. «Так мило, редко вижу, когда он краснеет». «Ничего, я ее тоже забороть могу», — бурчит он смущенно. «Просто с козырей не хожу. Ты хочешь прямо сегодня?» Решилась я задать вопрос, от которого моего сердце испуганно замельтешило в груди. Я боялась смотреть на него, но пересилив, снова встретилась с его взглядом. Страх, что начнется все вот так, сковал язык и тело. Я 1000 раз прокляла себя, что вообще открыла рот. «Ты не хочешь?» Его вопрос вызывает смущение, облегчение, что ему не плевать на мои чувства. «К тому же мне нужно поговорить с мамой». «Да опять, нужно. Я хотела бы поговорить с мамой, ну, я хотела сегодня, но там постоянно был папа и не получилось, я не отказываюсь». Спрятав глаза, пробормотала я, соврав практически бессвязно. «Я хотела и боялась, и с мамой в самом деле об этом мы не говорили». «Так, успокойся», — фыркает он, подняв мое лицо за подбородок. «Сэ, я естественно хочу, мое тело в таком возрасте, но я могу потерпеть». «Просто, завтра», — заявила я, — «завтра поговорю с мамой, подготовлюсь, в том числе и», — выдохнула с кружащейся головой, — «вече, ночью, «Стесняешься?» «Да, но я никогда не... мне нужно». Я пыталась найти оправдание для самой себя, для изгнания собственного смущения. «Посоветоваться с мамой, понял я, понял», вздыхает он. «Угу», я опустила голову, пытаясь унять бешено стучащее сердце. Опять появилось пугающее чувство внизу живота, опять эти бабочки. Он убрал руку с моей спины, отчего я скользнула назад. Второй рукой он обжег мои ноги прикосновением, внезапно наклонившись надо мной и поцеловав. Ахнув, не ожидая нападения, я уперлась ему в грудь руками. Он осторожно сжал мое плечо, кровь ударила мне в голову, поцелуй длился лишь мгновение, но эти мерзкие насекомые уже снова кружились внутри меня и кружили мысли в моей голове. «Ну чего ты?» – тихо шепнул он, снова лаская меня губами. «Никого вокруг и поцелуй, не секс, МФ». Попыталась я сказать что-то осмысленное, отвечаю на поцелуй, мои ладони, теряя силу, продолжали упираться ему в грудь, но в голове уже билась и металась единственная мысль: «Хватай его, без предупреждения». «Предупреждаю, будет еще несколько поцелуев», — усмехнулся он на мгновение, отстранившись. «Раз сегодня без занятия любовью, то будем тренироваться, тренироваться», — в панике прошептала я, вцепившись в его футболку руками и сама не заметив, как начала тянуть его обратно. «Конечно», — кивнул он, — «чем больше тренируемся, тем лучше будет получаться». Я вскрикнула, когда его горячие ладони скользнули по моей коже. Жар от его прикосновений кружил голову, сердце стучало как сумасшедшее. «Вот с этим мне точно нужно что-то делать, я же умру от разрыва сердца». Наши языки впервые встретились, он дразнил меня, едва прикасаясь им до моих губ и зубов. Стоило нашим языкам соприкоснуться, и я вздрагивала всем телом. Я вся горела, мой живот и бок под его прикосновениями таяли как масло на раскаленной сковороде. Он поглаживал меня кончиками пальцев, нежные поцелуи затуманили голову. Я почти потерялась в этих ощущениях, и лишь шаги в коридоре и тихий стук в дверь выдернули меня из них. Страх быть застигнутыми победили возбуждение и смущение. Я с мольбой во взгляде уставилась на него, уперлась ему в грудь руками. Улыбнувшись, он чмокнул меня напоследок, отстранившись и встав. Он открыл дверь, я услышала голос Рики, выдохнула в некотором облегчении. Сердце бешено ломилось из груди. Олег, что-то ответив, закрыл ее, повернувшись, взглянул на меня. А я только сейчас сообразила, что все это время была на его руках полуголой, в шелковой сорочке, и хорошо еще нижнее белье не сняла. Или зря не сняла. Схватив юбку со спинки стула, я заметалась по комнате, пытаясь спрятаться от собственного чувства стыда. Он с улыбкой следил за мной, и, не выдержав, я прошептала в отчаянии: «Отвернись, пожалуйста». Он не стал стоять в комнате и продолжать смущать меня, а кивнув, вышел за дверь. Я же, упав на кровать, схватила подушку и счастливо закаталась по ней, хихикая и плача. Завтра я стану его женщиной, я могу отказаться, но не откажусь. Но для начала я все же поговорю с мамой. И хотя ответ, люблю ли я его или только влюблена, где-то впереди, я узнаю его совершенно точно. Глава 34, 2, 1, 18+. Сэя зашла ко мне в комнату, встретившись со мной взглядом, застыла, скрестив руки перед собой, покачиваясь на носочках. Щеки запунцовили, аки маков цвет. На ней черная плиссированная юбка, белая, свободная блузка с жемчужными пуговицами. На ножках белоснежные носочки почти до колен. Волосы в ее привычном стиле, два хвоста. На носу очки, тонкая и розовая оправа в цвет волосам. «Ну что, решилась?» «Все же», спросил я, вставая и обходя девушку со спины, отрезая ей возможность к побегу. Уже давно стемнело. Да что там стемнело, уже сейчас все разбрелись по комнатам, укладываясь спать. Я уже думал идти к ней самому, но она обещалась прийти сама, и таки пришла, и продолжала стоять, мелко дрожа. Вот же ж черт, да меня самого ощутимо потряхивает. Взяв ее за плечи, я провел ее к своей кровати, отпуская и наблюдая за тем, что она собирается делать дальше. Девушка оглянулась и рухнула подрубленным деревцем, или молодым бревнышком, на живот, уткнувшись в подушку лицом. Я сел у самого изголовья, отчего она вздрогнула всем телом. Успокаивающе провел ее по волосам, поправляя два ее длинных хвоста. Руки сами привычно скользнули на плечи, я немного помял их, разминая, впрочем, особо не усердствуя. Погладил худую спинку, нашел лопатки, подавил немного там, нащупав под блузкой бретельки лифчика, не сняла, впрочем, так даже интереснее, интрига прям. Ладони опустились на талию, поглаживая и растягивая ткань блузки, я не спеша гладил ее спину, не пугая ее слишком резвым началом. Наоборот, давал снова привыкнуть к моим рукам. Она целый день себя накручивала, придумывая всякое, надо было бы взять ее еще вчера, но сам не смог себя заставить, побоялся передавить. «Сэ, ты таблетки выпила?» – спросил я ее, наклонившись к самому уху. Она замычала, несколько раз изобразила кивок, лежа лицом в подушку. Я, довольный ответом, спустился к ножкам, погладил икры и ступни, пощекотал пятки. Она смешно задергалась, пытаясь уползти. Я медленно прогревал ее, погладив сначала вокруг коленей, затем пощекотав их тыльную сторону. Она снова задергалась, прыская в подушку, обхватив ее обеими руками, как спасательный круг. Руки медленно скользили выше, поглаживая ее ляжки. Коротышка потому и коротышка, что ножки маленькие, быстро переходит в попу, время которой придет позже. Я лег на один бок так, чтобы моя голова оказалась рядом с ее, рукой гладил ее ноги, скользил по гладкой и нежной коже. Постепенно проникая на внутреннюю сторону бедер, она приподняла голову и оглянулась через плечо, тут же встретившись со мной взглядом, пискнула что-то, ныряя лицом обратно, в подушку. Я продолжал наслаждаться ее нежной кожей, на внутренней стороне бедра, нетронутой солнцем и похотливыми взглядами. «Мое», Сэя вновь подняла голову, повернула ее нерешительно. Я, наклонившись, поцеловал ее в краешек губ, и плавно ухватившись за ее бедро, перевернул девушку на спину. Она вскрикнула и замерла, когда мое лицо нависло на нею, приоткрыла губы, словно приглашая, потянулась ко мне руками. Я целовал ее губы, лицо, снял очки, отправив их на тумбочку. Она, вздрагивая всем телом, отвечала на поцелуи, гладя меня по плечам, шее и волосам. Я отодвинулся от нее, содрал одним движением футболку. Она вскрикнула, увидев мой обнаженный торс, кусая себя за губы. Ее глаза блестели от предвкушения и страха. Я вновь целовал ее, долго, чтобы вновь привыкла к этому чувству. Правой рукой, незаметно для нее, слишком увлеченной процессом, расстегивал пуговички на блузке. Ладонь скользнула внутрь, тронула животик, поднялась выше почти до груди, стягивая ткань с плеча, обнажая белоснежные ключицы и светло-голубой лифчик с кружевной вставкой на чашечке в верхней части. Я залюбовался высоко приподнятой грудью, тройка минимум, и это при общей миниатюрности-то. Она, наконец заметив, что я ее почти раздел, попыталась прикрыться, но я нежно и настойчиво стянул ткань с плеч, потом и с рук. Она порывисто вздохнула, приподнявшись и обхватив меня руками за шею, сама проявила инициативу, играя с моим языком в догонялки, ахнула, когда я, оторвавшись от ее губ, прошел языком по ее маленькой шее, прикусив губами кожу, посасывая ее, как голодный вампир, обозначая присутствие зубов, нежно покусывая. Девушку потряхивала, ее дрожь медленно, но верно передавалась мне все сильнее. Я помнил свою первую страсть так же, когда меня всего трясло от желания. В этот раз я сумел держать эмоции под контролем, но по телу все равно пробегала эта нетерпеливая волна, спазматическая, содрогающая все тело, горячая, от нижней части живота к самому сердцу, бьющемуся отчаянно. Продолжая целовать, я приподнял ее, просунув пальцы под юбку, нащупал такой нужный язычок молнии. Он тихо скрежетнул, и ткань запуталась в ее коленях. Она задрожала сильнее, зная, что с каждым лоскутом ткани, что с нее слетает, этот момент все ближе. Сэя вскрикнула, когда юбка воздушным змеем взмыла под потолок со шлепком, рухнув на пол. Мои ладони скользнули вниз по спине, ухватив под попу, мягкую и такую ухватистую, сжались, приподнимая девушку. Она, раздвинув ноги, оказалась у меня на коленях. И снова долгие продолжительные поцелуи, слившиеся в один страстный, непрекращающийся. Моя девочка, продолжая дрожать, действовала губами и языком все активнее, ловя мой язык в ловушку своего рта. Ее руки шарили по моей спине, впиваясь в лопатки и плечи коготками, к счастью, слишком короткими, чтобы пустить меня на лоскуты. Пальцы тем временем нащупали заветную застежку на спине. Ура, не зря тренировался расцеплять эти крючочки в прошлой жизни, пригодился навык-то. Он повис просто на плечах, все еще прикрывая самые сладкие места груди от моего взгляда, рук, рта и языка. Я мягко отстранился, потянув за лямки лифчика обеими руками. Глаза, как прожекторы в ночи, светились, ожидая увидеть то, что было спрятано. Сэя, встретившись со мной взглядом, смущенно ухватилась за чашечки, прижимая их к груди. Мы несколько секунд смотрели друг дружке в глаза, Она, прикрыв глаза и смущенно улыбаясь, уступила, тут же, впрочем, попытавшись прикрыть грудь ладонями. «Сэ!» — укоризненно проворковал я, удивляясь, как хрипло звучит мой голос. Я поспешно метнул Лив за спину, хватая ее за запястье и разводя руки в стороны. Позади щелкнуло, кажется, по шкафу. Она, закусив губу, смотрела мне в лицо, ожидая реакции. Я замер, обалдевший от увиденного. Не то чтобы я впервые в жизни видел сиськи, вовсе нет, но ее грудь на мой вкус была почти совершенна. Широкие основания, приподнятая, она дерзко смотрела сосками вверх и в стороны. Сами кнопочки сосков были небольшими, миллиметров 5 с небольшим, розовые, почти незаметные на темно-розовых ареолах, пухлых и приподнятых, как клубнички, находящиеся на вершине сливочной горы, белоснежной кожи ее груди. Ну как? Ее мелкая дрожь переходила время от времени в крупную, но теперь уже от страсти меня затрясло по-настоящему, как я не пытался сдерживать эмоции и смотреть несколько отрешенно. «Божественно», — честно ответил я, сглатывая потекшую слюну, как у оборванца, увидавшего сочное мясо. «Скажешь тоже», — пробормотала она смущенно, сжимая и приподнимая их. Мои руки сами скользнули по ее груди, тут же отвесил себе мысленный подзатыльник, я притянул ее к себе, на время расплющивая ее грудь о свою, чувствуя, как шершавые кончики вонзаются в мою кожу. Губы нашли ее губы, я целовал ее, пытаясь успокоиться, но чувствовал, что самоконтроль летит в бездну. Но вот я скользнул ниже, лаская ее шею, ключицы, верхнюю часть груди, постепенно опрокидывая на спину. Низенькая она, если делать сидя, то только поднимая ее вверх. Грудь мягкая, упругая, немного провисающая от тяжести, ладони сами скользят, подхватывая и взвешивая в руках, пальцы погружаются в горячую кожу. Сэя ахнула, когда я ухватил таки губами ее сосок, прошелся языком по нему и нежнейшей ареоле, кажется, слега надави и брызнет сладким соком, я и давил и катал по нему языком, искренне наслаждаясь процессом, всасывал в рот всю верхушку, покусывая ее. Правой рукой гладил вторую, пропуская сосочек между пальцами, поглаживая мягкую припухлость, играя со всей грудью, сжимая, растягивая, сминая, тиская в свое удовольствие. Она стонала, вскрикивая, когда я немножко грубил, сжимая сильнее, громко ахала, когда я, засасывая пышную ареолу, гладил ее языком, дразнил быстрыми движениями языка сосочек. Попеременно переходил от одной сисечки к другой. Наконец мои руки коснулись резинки трусов, голубого цвета, я с неохотой оторвался от ее груди, как голодный младенец проводил ее грустным взглядом, и снова внутренне ахнул, ожидая, что наконец узнаю, красит местные девушки волосы или нет, или не узнаю, потому как ее лобок абсолютно чистый, выбрит так, что лазерная депиляция только сравнится. Подготовилась моя малышка. Эх, но я все равно рано или поздно раскрою эту тайну. Ее внешние половые губки пухлые, образовавшие всем известный пирожок, прикрывают начинку, сами нежно-розового цвета. От нее пахло зеленым яблоком и шелком. Припухлая плоть чуть было не оказалась спрятана, когда Сэя, стыдясь наготы, попыталась сдвинуть ножки, но я смело сунул голову между ними, к девственной киске, да я почти готов тут на всю ночь остаться, но только почти, не доживу, разорвет. «Очень красивая писечка, Сэя, очень», — сказал я, сглатывая. «Такая, пухленькая, розовая и пахнет просто замечательно. Дурак», — чуть не плача простонала она. «Мне и так стыдно». «Нечего стыдиться, милая», — сказал я, целуя ее лобок. «Кожа гладкая, ни единой складочки или шершавого заусенца. Ты прекрасна. Ты правда, а, ах», — простонала она, откидываясь головой в подушку. Я лизнул ее бусинку, слишком нежная кожа, и от запаха кружится голова, так наверняка и становится под каблучниками, или точнее под лизами. Впился в нее, играя языком, она сжала ноги, сдавливая мое лицо бедрами, вцепилась мне в волосы руками, закричала пронзительно, выгнув спинку, доконал я ее, игра с грудью ее настолько возбудила, что хватило несколько секунд. «Ах!» — вздрагивая всем телом, прокричала она. «Вот так, продолжай», — подбодрил я ее, облизывая клитор. «Кончай, моя хорошая, ах, как хорошо, ах, Олег». Из ее киски текло, розовая щель приоткрылась, позволив мне разглядеть красную плоть внутри и скрытые пухлыми наружными губами маленькие лепестки внутренних, влажно блестящих, мокренькое, пульсирующее преддверие. По идее, вот он момент, но упустил, не ожидал, что она кончит так быстро, ведь обычно девственницы не пускают оргазм сразу, боятся этой волны, поднимающейся в теле, гасит ее заранее, но возможно распалились мы слишком хорошо, да и мастурбация для нее явно знакомое понятие, начитанное как-никак. Она лежала глубоко и судорожно дыша, я вернулся к ее груди и губам, попеременно целуя, давая отдышаться, загонять ее как лошадь, у меня никакого желания нет. Наоборот, ночь только началась, молодые девушки редко когда могут долго продержаться, так что тут нужно поберечь, а то не выдержит моя девчуля. Мы снова целовались, я долго не мог оторваться от ее груди, как наркоман, которому только и надо было одну дозу, мне хватило, теперь ей, чтобы от меня избавиться, только пристрелить. Я наконец снял шорты, оставшись в трусах. Она напряженно уставилась на меня, из трусов заметно выпирала, то, что обычно и выпирает из трусов, нет ни нитки. Я ухмыльнулся, выкидывая шорты, трусы снимать не стал, рано еще, ох, сразу же дошло до нее, она слегка напряглась. Будет больно, с чего бы, деланно удивился я. Ну все говорят, неуверенно ответила она, и мама говорила, что если будет слишком большой, все будет хорошо, уверенно сказал я. Вот, можешь убедиться, он небольшой, а, переспросила она, когда я, взявшись за ее ладонь, притянул ее к трусам. Вот пощупай, чудом сдержав смешок, сказал я. Большой, тут же возразила она, пытаясь отдернуть руку, покраснев. Залезть спасибо, конечно, засмеялся я, но все будет хорошо, вот увидишь, уфу, проворчала она, трогая меня сквозь ткань. Обманщик, он просто огромный. Не хочешь их снять, я, переспросила она, в свою очередь сглатывая слюну. Ну я тебя раздел, почему бы тебе не снять с меня хоть что-то, подразнил я ее. Хорошо, пробормотала она неуверенно. Я встал на кровати, Сэя, присев на коленки, осторожно потянула ткань вниз. Член, налитый кровью, как только резинка соскользнула с него, закачался у нее перед лицом. Она отшатнулась на мгновение, бросила на меня испуганный взгляд и стянула трусы окончательно до самых лодыжек. Переступив через них, я сбросил их с кровати. «Большой», — повторила она с улыбкой, глядя на него. «Потрогай, он тебя не укусит», — хмыкнул я. Девушка, протянув руку, ухватилась за него, с интересом сжимая, бормоча что-то про себя. Осторожно оттянула кожицу на головке, с любопытством наблюдая, как она обнажается. Подняв глаза и встречаясь со мной взглядом, она, облизнув губы, заявила снова. «Большой и горячий». «Ага», — согласился я. «Ну что, не страшный?» «Нет», — покачала она головой, повторно обнажая головку и уже наблюдая за моим лицом. «Эксперименты уже ставит». Я присел, опустившись на колени, вновь обхватил ее за талию, прижавшись к ее промежности своей, привыкать так привыкать. Губами впился в ее губы, одна рука, не сдержавшись, цапнула ее за грудь. «Ну тут ничего не поделать, фетиш сформировался сам собой». Она ахнула мне в рот, ощущая, как я проскользнул своим стоящим прутом ей между ножек, прижавшись к ее щели. Постепенно она вновь оказалась на спине, ее губы и грудь уже в третий раз были истерзаны, затисканы и зацелованы. Поцелуи продолжились, она после первого оргазма расслабилась, но ее еще потряхивало, стоило мне занять ее грудью, и она прогибалась в спине, выпячивая ее, словно предлагая взять больше, еще больше. Я не отказывался, вот еще, наоборот, раз ей и мне нравится, то есть смысл продолжать именно это дело, еще какое-то время. Но все же нужно было притормозить, а то до главного так и не дойдет, так и будет холостой старт. Я скользнул от ее груди ниже, немного поиграв с их основанием, целуя белоснежную кожу, спуская к ее животику. Сэя в очередной раз откинулась назад, приподнимая бедра, ожидая продолжения ниже, но нет, моя милая, в этот раз продолжение будет немного иным. Я коснулся ее животика губами, удивившись, как это я пропустил такой прелестный пупочек, поиграл с ним, вызывая у нее нервную дрожь. Она хихикала, когда я лизал его, и ее встряхивало, стоило мне подуть на влажную от слюны кожу. Снова я оказался напротив ее киски, пухленькая щель влажно блестела. Я пальчиками слегка раздвинул ее, глядя на темно-красную мякоть, не сдержав в себе эмоций, лизнул, проверяя. Она мгновенно застонала, содрогнулась как от электрошока. Рановато, я вернулся к ее животику. Малюсенькая и очаровательная складочка в его низу была мною нежно укушена. Сэя с хохотом подбросила бедра, согнулась пополам, смеясь. «За чьим?» – простонала она, хихикая. «Я уже близко была. Именно поэтому, малышка», – сказал я, улыбаясь, и слизнув слезинки, покатившиеся из ее лаз, «нужно подготовиться ко входу». Снова целовал ее губки, играя с язычком, тиская желанную грудь. Выпрямился, толкая ее назад, присаживаясь между ножек. Она сразу все поняла, выжидающе уставилась на меня, прикрыв глаза, ухватилась руками за простынь. Я провел руками по бедрам и ляжкам, устраивая ее поудобнее, подложил под попу заготовленное полотенце и снова навис над ней, успокаивающе целовал, ласкал грудь и терся головкой члена о ее клитор. Она разметалась, постановая, вздрагивая, когда головка, раздвигая половые губки, погружается в них, дразнит у самого входа, растягивает его, словно приноравливаясь. Пальцами я погладил бугорок, сою затрясло. Я, прогнув спину, потерся всем стволом по киске, от кончика ствола до его корня, прижимаясь к ее кнопочке. Испарина, выступившая на ее лбу, и слипшиеся волосы подсказывали, уже близко. И вот тут дилемма: лишить ее оргазма и девственности или смазать впечатление от него, болью первого проникновения. И я решился на последнее, может, повезет и больно особо и не будет. Я поцеловал ее глубоко, оторвавшись, заглянул в глаза, светло-карие, сияющие. Она встретила мой взгляд, приоткрыла ротик. «Готова, милая?» — уточнил я. «Да, а...» Ее вскрик, казалось, разнесся по всему коттеджу. Она кончила от стимуляции клитора, приподняла бедра, и я одним плавным движением пришпилил ее к кровати, соединяясь с нею по-настоящему, навсегда. Она вскрикнула удивленно, встречая оргазм. Ее киска впустила вторженца, прорвавшего преграду и прошедшего путь наполовину, и сжалась судорожно, обволакивая и стискивая несколько секунд. Сея пронзительно взвизгнула повторно, когда разжавшаяся вагина пропустила меня до самого конца, самым кончиком позволяя прикоснуться к своему истоку. Ее бедра сжались вокруг моих, она содрогнулась повторно, простонала, проплакала, как это делают только японки, многократно повторив мое имя, и застыла, мелко дрожа, пульсируя вагиной, сжимая головку и корень члена. Никак не ожидал, что по размерам мы подойдем так идеально. Я, естественно, не кончил, но ощущения были настолько яркими, а эмоции сильными, что в глазах на мгновение потемнело. Я медленно скользнул назад, выпрямляясь и оценивая проделанную работу. Розовая жидкость сочилась из нее, смешиваясь с ее соками. Сея, широко открытыми глазами и открыв ротик, смотрела в потолок. Наклонившись, я посмотрел ей в глаза. Она поймала мой взгляд своим, подняла руки, хватая меня за голову, и притянула к себе, требовательно целуя. Я опустился на бок рядом с ней, лаская ее. Она нервно целовала меня, покрывая поцелуями мои губы, щеки, нос, глаза. «Ну вот ты теперь и девушка, поздравляю», — тихо прошептал я ей, целуя ушко. «Угу», — уткнулась мне в шею и, кусая губами за ключицу, тихо отозвалась она. «Больно, немного», — прошептала она. «И еще очень хорошо, аж пальчики на ногах скрутила». «Повезло», — хмыкнул я, мысленно погладив себя по голове. «Получилось. Когда ты в меня вошел, сначала кольнуло болью, я вся сжалась, но было хорошо, а потом ты что-то сделал и стало очень хорошо. Хм, вставил до конца, или когда вынул, до конца», — шмыгая носом, сказала она. «Ой, что?» — Сэ, обхватив меня, заплакала. Я, было забеспокоившись, выдохнул. На ее губах была счастливая улыбка, но она все равно несколько минут плакала. Поглаживая ее волосы, я все же спросил: «Если что-то болит?» «Нет, это я так, поняла, что больше не ребенок». «Вон оно что», — пробормотал я, наконец поняв, — «это она девственность оплакала, проводив ее слезами». «А ты?» — неожиданно спросила она. «Что я? Ты же не кончил, так? Ух ты, какие познания», — хихикнул я. «Дурень ты, все время обо мне заботился, я же не совсем дура, поняла уже», — пробормотала она. «Что мне сделать? Сейчас оботремся, и если у тебя не сильно болит, попробуем еще и по полной, через полчасика», — усмехнулся я. «Ладно», — кивнула она, тыкаясь мне в шею и лицо, ластясь, как большая кошка. Мы еще несколько минут ласкались, приходя в себя. Я встал и, накинув шорты, сбегал в ванную, набрав тазик теплой воды. Устраивать помывку после каждого раза все же чересчур, но надо протереть ее киску от крови и стереть пот. Заодно умыл лицо, встретившись взглядом с самим собой, взлохмаченный, улыбка до ушей, глаза блестят. Ухмыльнулся себе, подхватил губку, тазик и поковылял обратно. Сэя было потянула на себя одеяло, испугавшись, когда я вошел, облегченно выдохнула. Одела очки, но из одежды на ней только белые носочки, прелесть, а не девушка. Я поставил тазик перед кроватью, стянул шорты снова, жадно окинул ее взглядом, член тут же дернулся, наливаясь кровью. Она, любопытствуя и сверкая глазами, С улыбкой наклонилась, дотрагиваясь пальчиком до головки. Он сразу дернулся, на глазах вытягиваясь. Стала заметна уже подсохшая кровь. Она хихикнула, быстро глянув мне в глаза, спросила: «Это на меня так?» «Ага, возбуждаешь», — хмыкнул я, любуясь оттянувшимися сиськами. Они приняли форму дынек, дразняще покачивались. Ложбинка между ними гладкая, руки сами потянулись, я ухватил ее за загрудь. «Ой», — пискнула она, хитро блестя глазами. «А можно я тебя сама оботру?» «Можно», — улыбаясь, согласился я. «Даже нужно». Она, смочив губку водой и отжав ее, протерла мой лобок и ствол, хихикая потискала яйца, бормоча: «Такой забавный, я думала, он будет, другой», — призналась она. «Какой?» — заинтересовался я ее представлениями. «Ну, знаешь, такой, розовый, как гриб». Он, сморщив носик, хихикнула, напоследок потерла головку губкой, после положила ее обратно в тазик и посмотрела мне в глаза. «А поцеловать можно? Вперед! Кто же от такого предложения откажется? Ты же наверняка теорию читала, разве нет?» «Умф!» — кивнула она, чмокая губами в самый кончик. «Но в голове все немножко по-другому, чем в реальности». Она, нерешительно высунув кончик языка, лизнула, причмокнула, словно продегустировала вкус. И, решившись, ухватившись под самый корень, попыталась воткнуть себе его в горло. Тут же, испуганно отшатнувшись и закашлившись, я, не выдержав, засмеялся, ухватил ее за оба хвостика, поднял голову. «И чего ты такое читала?» — смеясь, спросил я. «Что член надо в горло запихивать?» Она покраснела смущенно, отвела взгляд в сторону. Я, наклонившись, поцеловал ее, держа голову обеими руками. Она радостно ответила, вцепилась мне в задницу, потянула на себя. Я, улыбаясь, оторвался от нее. «Учить так учить», — сказал. «Минет, это не только запихивание члена в горло. Конспектировать будешь? Ах ты!» — фыркнула она, звонко шлепнув меня по ягодице. «Сейчас попробуешь, только вытру тебя», — сказал я, хихикая. «Тут весь смысл в том, что именно хочешь сделать». «Ты о чем?» — не поняла она. Я, потянув ее за руки, поставил перед собой, сев на кровать, окунув губку, протер грудь и сосочки. Она запыхтела, на белой коже тут и там видны следы моих стараний, розовые следы от поцелуев и посасываний. Погладил ее животик, не удержавшись, снова поймал губами сосок. Она уперлась мне в плече ладонями, ахнула. Я тем временем провел губкой по бокам, наклонившись, подтянул стул, усадил в него, принявшись за промежности бедра, одновременно рассказывая ей свое видение. «Понимаешь, минет можно использовать для возбуждения, со мной это обычно бывает после второго раза. Хотя я слышал, что некоторые без подсоса не заводятся, но со мной у тебя проблем не будет. А еще», — спросила она, прикрыв красные щеки ладонями и спрятав глаза за челкой, слишком уж развратная поза на ее взгляд получилась, ведь сидит она передо мной, откинувшись на стульчике назад, широко разведя ноги. «Если ты хочешь, чтобы я кончил, или выразить признательность, приласкать в ответ, порадовать, продемонстрировать любовь, вариантов много», — наклонившись, я поцеловал ее щелку. Крови было немного, я протер губкой, насухо вытер полотенцем, раздвинув их, осторожно просунув внутрь палец, почистил, проверяя, нет ли свежей крови. «Чисто, ик», — заявила она смущенно. «Спасибо». Мы вновь вернулись в кровать, задвинув тазик под нее, достал бутылочку с водой, попили. Я лег поперек, свесив ноги, она расположилась вдоль, нависла над стоящим членом, приподняв попу. Как раз еще и разглядеть как следует не успел, ухватилась за основание, хихикая, когда он дергался в ее руке. Я подсказал, как правильно за него держаться, как двигать кулачком, и, наконец, как правильно меня ласкать языком и ртом. Ее хвостики прятали лицо и происходящее от моего взгляда. Я ощущал горячее дыхание на головке. Она нерешительно коснулась ее губами снова, словно ожидая, что она сама пролезет в горло. Я, чтобы не пугать, гладил ее по голове, спинке, руки потянулись к груди и попе, но не разорваться же. Она тем временем обхватила ее губами, начала двигать головой, поглаживая язычком, осторожно, еще только пробуя новое для себя, взяла поглубже. Я ощутил ребристое небо, мягкую и влажную изнутри щечку. Она при этом смешно причмокивала, время от времени доставая ее из рта, придирчиво разглядывала и снова принималась за дело, больше не делая попыток пропихнуть ее себе в горло. Я же гладил ее спинку, кругленькие бедра и ягодицы, мягкие и упругие, с нежной и горячей кожей. Не утерпев, все равно схватил ее за грудь, взвешивал ее в руке, поглаживая соски и ореолы, наслаждаясь приятной тяжестью и объемом. Решил, что первый мой раз должен все-таки закончиться киской, а не ртом. Сэ увлеклась, тихо постанывала в нос, когда я ласкал ее грудь, счастливо пыхтела, как маленький паровоз, когда проводил кончиками пальцев по ее цветку. Перехватив один ее хвостик, я, пообещав себе, что как-нибудь обязательно закончу и в такой позиции тоже, потянул голову девушки вверх, поднимая. «Тебе не понравилось?» – встревожилась она. «Понравилось», – улыбнулся я. «Просто я хочу закончить внутри твоей киски, а не ротика, все же таки это будет мой первый раз, и твой тоже». Я подмигнул ей, ее губы расползлись в широкой улыбке, она облизала их, раскрасневшиеся, набухшие и немного влажные. Я притянул ее к себе, стиснув в объятиях засосал, приподнял, опрокидывая на спину. Она утянула меня за собой, не отпуская из поцелуя, ухватила ножками, закинув их мне за спину. Я шарил по ее телу, попке и бедрам, нащупал пальцами щель, проверил, мокренькая. Лизнул ее губы, нос, приподнялся, взглянув в глаза, свет отражался от запотевших линз очков, и сказал. Я вновь снял их, отправив на тумбочку, она улыбалась довольная. Придержал ее за плечи, выпрямился, раздвинул ее ножки. Она, закусив нижнюю губу, уставилась на мой пах, задержала дыхание, втянув животик. Я погладил головкой вход уже второй раз за сегодня, подвигал ею от входа до клитора, размазывая по стволу текущую из нее смазку. Она судорожно вздохнула, снова вернулся к ее лицу, целуя. Упираясь одной рукой в кровать, второй я направил ствол, медленно погружаясь, наблюдая, как меняется ее взгляд, как зрачки расширяются, затуманиваются. Ухватившись за ее плечи обеими руками, я опустился на нее осторожно, придавливая к кровати и проникая все глубже внутрь. Она сама приподняла бедра, позволяя проникнуть на всю глубину. Охнула, когда я уперся в стенку ее матки. Самым кончиком, если поднять ножки выше, она станет немного ближе, а если прогнется в спине, то дальше. Я ощущал, как пульсирует ее плоть, сжимает меня, узкая и горячая. Как головкой ощущается каждая складочка, как кончик практически целует ее в глубине. Я медленно делал фрикции, сначала на всю глубину, растягивая ее, давая возможности себе и ей ощутить все, что у нас есть друг для друга. После изменил амплитуду, делая пару коротких качков и один длинный. Стал менять еще разнообразнее, глядя в ее глаза, но уловить что-то становилось все сложнее, меня медленно, но верно накрывало самого. Девушка сначала тихо охала, вскоре вскрикивала, а когда я немного ускорился, замотала головой, тянулась, целуя меня, вскрикивала мне в рот, когда я касался ее в глубине, и шептала мое имя, все громче и громче. Испарина выступила на наших телах. Я немного ускорился, чувствуя приближение оргазма. Она сжала меня в объятиях, требовательно посасывала мои губы, шептала, иногда кричала: «Не отпускай, только не отпускай, ты такой горячий и так глубоко, ай, я уже близко, люблю тебя, ах, сэ, я уже скоро», — предупредил я ее, выдыхая в ушко, облизав и пососав ее мочки. «Ой, мамочка», — вскрикнула она, дернувшись всем телом, ее пятки взлетели и поддали мне в поясницу. «Я умру, ой». Я прижался к ее промежности, терся головкой о слизистую шейку матки, корнем члена раскачивал ее вход, ощущая животом, грудью и руками ее влажное и горячее тело, обжигающее дыхание на своем лице, и сжимающуюся, пульсирующую вагину. Она содрогнулась всем телом, запечатала мой рот своим, сжалась внутри так сильно, что я почувствовал каждую складочку раздувшимся членом, не имея возможности даже шевельнуться внутри нее. Громко застонав, захныкав, она откинула голову назад, выгнувшись в спине, дважды крикнув во все горло: «Кончаю, кончаю». Ее вагина на мгновение, расслабившись, заработала как доильный аппарат, сокращаясь по всей длине. Такого я не ожидал и выдержать уже не смог бы, да и не собирался. Мой член, словно вибрируя, разрядился в ее лоно несколько раз. Я, содрогнувшись, что-то прорычал, делая мелкие фрикции в ее глубине. В моей промежности словно дрожали туго натянутые струны, дергая запылающий ком внизу живота. Сэя закричала, снова сдавив меня в совсем не девичьих объятиях. Я упал на руки, чтобы ее не задавить, судорожно хватая ртом воздух, но еще не выходя из нее. Она тихо хныкала, причитая. Я целовал ее лицо, снова и снова, гладил манящую грудь, ощущая, как сильно стучит ее сердце. Ее тело порозовело, увлажнилось, мелко потряхивало. Она пыталась тереться об меня лобком, приподнимала бедра, ее глаза были закрыты, а пальцы впились в мои плечи. Мой орган и не думал опадать, становясь снова твердым. И пары минут-то не прошло. Яйца ныли, внутри что-то подергивалось. Просунув руку ей под поясницу, я перекатился на спину, уложив ее на себе сверху. Она уткнулась мне носом в грудь, подвигала бедрами, приподняла голову, подняв осоловевший взгляд на меня, спросила сипло, словно сорвав голос. «Еще, внутри не болит?» — в свою очередь спросил я. Она задумала, прислушиваясь к себе, улыбнулась ярко, качая головой, выпрямляясь, сидя на моем члене, принимая его на всю глубину снова, ахнула, наклонившись вперед, упираясь руками мне в ребра, и прокомментировала: «Я такая заполненная, так необычно, внутри все пульсирует и тянет, сладко, не думала, что будет так хорошо». «Я тоже», кивнул я, наблюдая за ее лицом. «Ты очень страстная, оказывается, но не спеши, не стоит брать слишком много в первый же день». «Страстная?» — переспросила она, глядя на меня затуманенным взглядом. «Я люблю тебя, поэтому мне так хорошо». Она попыталась дотянуться до моего лица, не слезая со ствола, вот только ее роста хватило, чтобы коснуться губами моего подбородка. Она разочарованно застонала, не желая слезать с меня. Я, изогнув спину, поцеловал ее, она, обхватив меня руками за шею, застонала, медленно двигая бедрами. «Точно не больно?» — все же уточнил я. Она ответила на вопрос поцелуем. Я переместил руки на ее попу, помог ей надвинуться полностью, прижимая ее лобок к своему. Она захныкала, простонала мне в рот, пыталась неумело двигаться сама, но ее разум, желая продолжения, не учитывал реальной выносливости тела. Три оргазма, что она испытала, плюс измотанные за день ожиданием нервы. Она пыталась двигаться, но сил двигаться у нее не было. Вот тогда затрахал девчонку до бессилия. Я, приподняв ее, все же вышел из гостеприимной киски. Она, не желая меня отпускать, хныкала, сжимая мышцами влагалища ствол на всем протяжении и особенно сильно сдавив головку преддверием. Хлюпнула, она разочарованно застонала. «Почему? Еще разочек я выдержу, честно». Хныкала она, как избалованная девочка. «Потому что я тоже люблю тебя», — ответил я, целуя ее на мгновение надувшиеся, капризные губки. Она среагировала мгновенно, прижавшись ко мне всем телом, порывисто вздохнула, пытаясь зацеловать все мое лицо. Я позволил себе насладиться, сдвинул ее назад по моим бедрам. Она разочарованно застонала снова, потянувшись ко мне руками. «Подожди, милая, давай я сяду спиной к стене, а ты на меня спиной назад», — предложил я ей. Ее глаза загорелись любопытством. Она дождалась, как только я прижался спиной к стене, тут же повернулась спиной, заскользила ягодицами по бедрам наверх, доезжая копчиком до уткнувшегося в мой пупок члена. Я ухватил ее за бедра, усадил поверх него, не вставляя. Головка выглянула между ее бедер, она тут же с любопытством наклонила голову, изучая. Я, воспользовавшись случаем, содрал резинки с хвостиков, стянул волосы в розовый хвост, закинул его влево, на ее плечо. Руки скользнули по талии выше, облапили грудь. Я подтянул ее, она, мгновенно сообразив, качнулась в бок, закидывая руки назад, обнимая меня за шею, эротично выпячивая и приподнимая грудь. Потянулась ко мне губами. Опустив одну руку вниз, я, погладив ее по бедру, приподнял, головка проскользнула по щелочке, влажное из нее текло еще и моим первым разом. Она, сообразив, убрала одну руку, ухватила меня за основание, направив куда нужно, медленно опустилась, продолжая цепко посасывать мои губы, играя с моим языком. Застонала, дернувшись бедрами, я ощутил каждую скользкую складочку головкой, приближаясь к ее матке. Она наделась на меня полностью, дернула бедрами, тяжело дыша мне в рот. Я вернул вторую руку на ее грудь, фетиш есть фетиш, мял податливую плоть, поглаживал соски. Она пыталась двигаться, приподнимаясь и словно без сил падая обратно. Комната наполнилась похотливыми шлепками. Внутри нее хлюпало. Я, пустив руку, нащупал клитор, потер его поперек, круговыми движениями. Она отвернулась, схватив меня за обе руки, застонала, тонко взвизгнула на мои действия. Я раздвинул ее ноги, зафиксировал легонькое тельце, изогнувшись, облизал шею, с неохотой все же выпустил великолепную сиську, взял под колени, приподнимая, и, используя стену как опору, задвигал бедрами. Ее взвизгивания перешли в глухие стоны. Она тихо шептала мое имя, бормотала бессвязно, пыталась держать то за руки, то за подпрыгивающие груди. Я не мог отвести от них взгляда, так хотелось их снова схватить, сжамкать, взять в рот пухлую ореолу, подразнить сосочек, но в то же время я уже не мог прекратить фрикции. Шлепки наших тел и взаимные стоны наполнили комнату.